Требование номер 11. Подразделение HR должно делать все, что возможно, чтобы удержать лучших людей. Now this is the pinnacle of HR, isn't it? По-моему, это самая главная функция HR, не так ли? And probably the most challenging question. И, скорее всего, самая главная трудность. But it's not a question without answers. Но это не вопрос без ответа. And it's not a problem that can't be overcome. И это не проблема, которую нельзя преодолеть. And as we conclude this program together, I want to say a few things that I think are important to think about and really take to heart. И в завершение я хотела бы сказать несколько важных вещей, которые, мне кажется, стоит обдумать и пропустить через себя. First of all, most of what we've been discussing is all about retaining people. Во-первых, большая часть того, что мы обсуждали, направлена на то, чтобы удерживать лучших людей. We spent a lot of time together focusing on the necessity of building, developing, and leading people properly. Мы очень много говорили о том, как важно развивать своих сотрудников, вести их вперед правильно. And making sure that everything that HR does makes life better for the employees. Как гарантировать, что все действия HR помогают сотрудникам сделать их жизнь легче. Do not underestimate the value of just doing the right things in terms of employees wanting to stay with the company. Не надо недооценивать важность тех мелочей, которые помогут сотрудникам удержаться в компании. Remember, I told you I was involved in over 140 reorganizations? Помните, я говорил, что в моем арсенале участие в более чем 140 проектах по реорганизации? I told you I learned a few things? Помните, я говорил, что кое-что усвоил из них? Well, here's one thing I learned for sure. Вот то, что я усвоил на 100%. Most companies suck! Большинство компаний чудовищны. They're screwed up! У них огромные проблемы. And they're a mess! Там полный бардак. And that's one of the reasons why employees want to leave. И это одна из причин, по которой сотрудники не желают у них больше работать. Something else I want to mention that I think is important if you want to retain your people, and that is, you've got to give them a future. Что еще важно, если вы хотите удержать своих сотрудников? Вы должны открывать для них будущее. And I'm not necessarily talking about advancement possibilities. И здесь я даже говорю не о возможностях карьерного роста. Sure, that's important. Это безусловно важно. But you know what's even more important? Но знаете, что еще важнее? That they feel the company has a future. Ощущение того, что у компании есть будущее. Now, in the end, you can't retain everybody. По сути, вы не сможете удержать всех. And in reality, you probably don't want to. Да и на практике, скорее всего, это и не нужно. But I can tell you this. Но могу сказать вам вот что. If you take these future requirements that I've shared with you to heart, если вы действительно проанализируете и пропустите через себя эти требования будущего, and you start making positive changes in the HR function in your company, начнете что-то менять в этой важнейшей функции в HR в вашей компании, you'll be able to live the future today. Тогда вы сможете творить будущее сегодня, and your best people are going to want to live it with you. И ваши лучшие люди захотят пережить его с вами. Мы благодарим вас за прослушивание аудиокниги серии One Hour Expert. За информацией о других сериях и наших новинках, пожалуйста, обращайтесь на сайт www.onehour.ru.